Глава 10. Скромность или movie pass? От дерзости к унижению. Магга. Истина о пути, ведущем к прекращению страданий. Есть средства для прекращения страданий. Мы должны осознать, что сами принимаем решение, страдать нам или нет. В конечном счете, дело всегда в желании обладать чем-то, чего у нас нет, и что, по большому счету, не имеет серьезного значения. Все это не прекратится, пока вы не откажетесь от страдания в пользу чего-то, что по-настоящему важно. Практически ежедневно нам в MoviePass приходилось сражаться с новыми проблемами. Я был настроен решительно и намеревался найти способ превратить нашу стремительно растущую компанию в успешный бизнес. Однако проблемы становились все масштабнее. К середине декабря 2017 года у MoviePass было больше миллиона платящих подписчиков. Ежедневно мы получали около 10 тысяч подписчиков и сумели организовать гарантированную отправку карт и новых предложений как минимум 80% новых клиентов в течение первых нескольких дней. Все подразделения компании работали на пределе возможностей. Наша IT-команда ежедневно увеличивала мощность серверов, чтобы иметь возможность обрабатывать сотни тысяч транзакций. Напомню, что всего за 5 месяцев до этого в день появлялось лишь несколько сотен новых подписчиков. Продуктовая команда почти каждый день выявляла новые хитроумные подходы, которые наши подписчики использовали, чтобы обмануть систему. Они давали свои карты и данные для доступа друзьям. Бронировали билеты в такое время, когда система позволяла купить 2 билета вместо одного. Покупали билеты 5 дней подряд и обменивали их в кассе кинотеатра, чтобы привести на премьеру блокбастера 4 друзей. Одним словом, подписчики MoviePass проявляли неистощимую изобретательность. Команда по работе с персоналом еженедельно нанимала новых сотрудников в операционный отдел, бухгалтерию и отдел маркетинга. И каждому отделу все время требовались люди. Самыми сложными были денежные вопросы. Вначале мы продали 51% компании за 25 миллионов инвесторам из Helios and Matheson, но получили лишь 15 миллионов. Последние 2 платежа должны были поступить при условии, что MoviePass проведет публичное размещение акций. Обещанный акционерам бонус в размере $2 миллиона за привлечение 150 тысяч подписчиков теперь не имел прежнего значения, ведь Helios and Matheson владели большинством акций нашей компании. Компания TEDA вложила в MoviePass около $165 миллионов, и все до цента было потрачено на субсидирование первой волны подписчиков и покрытие себестоимости в размере $20 на подписчика. Получалось, что мы умеем лишь привлекать деньги, но не зарабатывать. К этому моменту единственным источником средств стали займы от Helios and Matheson. К июню 2018 года сумма еженедельных кредитов выросла с 5 до 10 миллионов долларов. Мы и в самом деле вели космический корабль в открытый космос, но на ходу ремонтировали и дорабатывали систему навигации, настраивали двигатели и вообще учились летать. И все это одновременно. Мы увеличивали мощности, старались бороться с мошенничеством, а после каждой публикации о проекте ждали резкого роста числа подписчиков. При всех недостатках в компании происходило и много хорошего. Мы подписывали соглашения с кинотеатрами, которые предоставляли нам скидки. Мы зарабатывали сотни тысяч долларов в месяц на рекламе и за счет партнерских программ с крупными брендами. Мы готовились к запуску партнерских программ с кафе и ресторанами. Санджей отвечал за своевременную оплату счетов и следил за тем, чтобы ежедневные и еженедельные поступления покрывали расходы. К Кроме того, он обеспечивал оплату услуг партнеров вроде Вантиев, поддерживал конструктивные отношения с банком, искал покупателя или более крупного инвестора для MoviePass. В тот момент нам пришлось решать классическую проблему, с которой сталкиваются многие успешные и быстро растущие стартапы – дефицит наличных. К примеру, Spotify истратила более миллиарда долларов, прежде чем достигла точки окупаемости. Мы работали в рамках бизнес-модели «Безлимитный шведский стол», которую использовали и многие другие сервисы, начинающие работать по подписке. Нам важно было выйти за рамки сегмента ранних последователей с их ненасытным аппетитом и начать привлекать обычных любителей кино, благодаря чему средние издержки в пересчете на подписчика должны были начать снижаться. Мы пытались выбраться из глубокой ямы. В декабре 2017 года наш средний подписчик смотрел 2,5 фильма в месяц при средней цене билета $11. При этом заметная доля подписчиков находилась на восточном и западном побережьях, где билеты в кино были дороже, так что убытки составляли около $17 в месяц на каждого подписчика. Мы знали, что если сумеем опустить среднюю активность до 1,2 фильма в месяц при средней цене $8.5 за билет, такова была средняя по стране стоимость билетов в кино, то сможем добиться самоокупаемости подписки, а зарабатывать будем за счет дополнительных каналов. Дополнительная выручка и снижение себестоимости предполагались за счет рекламы, партнерских программ, увеличения скидок на билеты, а также возможности использовать выпущенные нами карты для оплаты, скажем, услуг бэбиситтера для родителей, которые собрались в кино, или чашки кофе в соседнем Starbucks перед сеансом. За счет подобных механизмов мы получали бы еще несколько долларов с каждого платящего подписчика. Руководитель отделом партнерских отношений Бернадет Маккабе и вся ее команда изо всех сил старались привлечь к сотрудничеству как можно больше кинотеатров, в основном небольших и независимых, готовых давать нам скидку. Все это делалось, чтобы компенсировать влияние большой тройки AMC, Cinemark и Regal, на которую приходилось не менее 60% продаж билетов. Независимые кинотеатры предлагали особую обстановку, еду и напитки, а качество изображения и звука у них было не хуже, чем в крупных сетях. Однако им важно было предложить зрителям какое-то более убедительное преимущество. Многим казалось, что MoviePass и станет таким преимуществом. Как правило, независимые кинотеатры давали нам скидку в размере 25% от розничной цены билета. Что особенно важно, мы работали с ними через электронный интерфейс, а потому подписчики могли выбирать сеанс и даже места прямо в приложении MoviePass. Клиент получал QR-код, и карта MasterCard MoviePass, которая активировалась и деактивировалась в соответствии с нашими правилами, ему уже не требовалась. Мы сумели удвоить и частоту посещений независимых кинотеатров, и величину выручки от продажи сопутствующих товаров в расчете на одного зрителя. Бернадет и ее команда в течение января добились впечатляющих результатов. В частности, подписали соглашение с принадлежавшей Брайану Шульцу сетью кинотеатров Studio Movie Grill. В сеть входило около 20 кинозалов, расположенных на юго-востоке страны, и в ближайшее время ожидался ее стремительный рост. Брайан оказался нашим горячим сторонником, поверил в проект и даже инвестировал собственные деньги. Он был одним из немногих представителей кинобизнеса, понимавших, что индустрии не хватает инноваций. В кинотеатрах менялось меню и оборудование залов, но модель ценообразования оставалась без изменений долгие годы. Одновременно с этим Халид Итум, который руководил в MoviePass сотрудничеством с киностудиями, работал над созданием модели, которая позволила бы нам получать выручку от рекламы в рамках продвижения фильмов, не имевших колоссальных бюджетов. Например, вышедшей в то время черной комедии «Тоня против всех». Мы тогда выкупали 3-5% билетов на популярные фильмы с большими рекламными бюджетами. В случае с низкобюджетными фильмами, собиравшими в прокате не больше 20 миллионов долларов, мы выкупали около четверти билетов и считали, что благодаря нам выручка прокатчиков увеличивается на несколько миллионов. Халид руководил командой менеджеров по развитию бизнеса, и они успешно договаривались с новыми студиями о рекламе на нашем сайте, что обеспечивало нам дополнительный доход. Тут не было ничего сложного. Если пользователь может следовать вашим рекомендациям, не неся никаких дополнительных расходов, то он в большинстве случаев прислушается именно к вам и не обратит внимания на прямую рекламу, как бы хорошо она ни была таргетирована. Мы заметили, что примерно 17-18% подписчиков, которым мы рекомендовали не получившие широкой известности низкобюджетные фильмы, действительно покупали билет и смотрели эти картины. При этом, как правило, они выходили с сеанса довольными и еще советовали это кино друзьям, которые платили за билет полную цену. Такой подход был невероятно выгоден кинотеатрам, которые изо всех сил старались избежать зависимости от громких блокбастеров. Важно помнить, что кинотеатры отдавали студии 80-90% выручки в первые две недели проката блокбастера, а в случае небольшого независимого кино они платили всего половину. Подписчики MoviePass довольно часто ходили в кино в будние дни, причем даже в дневное время, а на эти сеансы 80% билетов оставались нераспроданными. И это было настоящим подарком нашим партнерам-кинотеатрам. В то же время мы стали замечать, что наша средняя себестоимость билета в некоторых кинотеатрах оказалась гораздо выше ожидаемой. Я тогда предположил, что некоторые сети кинотеатров не дают скидки пожилым зрителям или не снижают цену по вторникам, в будние дни и на дневные сеансы, как это делалось обыкновенно. Мы также стали подозревать, что в некоторых кинотеатрах подписчикам MoviePass приходится платить больше, чем следовало. Тогда мы наняли сторонних подрядчиков, чтобы те проверили наши подозрения. Они собрали данные, на основе которых было принято решение разбираться дальше. Однако вскоре мы отказались от этой затеи, так как решили, что все это наверняка было обычными ошибками кассиров. На самом же деле это были первые признаки надвигающейся проблемы. Команда MoviePass все время искала и находила стратегических партнеров. Мы с Санджием вышли на связь с Джо Робинсоном из iHeartRadio, думая, что эта компания может стать хорошим партнером для продажи подписок и наверняка согласится отдавать нам не менее 90% выручки. И действительно, iHeartRadio считала перспективным проект по созданию собственного сервиса наподобие Spotify совместно с MoviePass, который помог бы ей обогнать конкурентов. В компании были убеждены, что их популярное радио с огромной аудиторией служит потенциальным источником рекламных прибылей, да и на продаже пакетов MoviePass плюс музыка от iHeartRadio рассчитывали хорошо заработать. В этот же период Халид начал готовить большое мероприятие под эгидой MoviePass в рамках фестиваля Sundance. Я и не знал, что он уже арендовал огромную виллу площадью более 2000 квадратных метров и нанял кейтеринговую компанию для проведения вечеринок. Две недели мы веселились вместе с кинозвездами и режиссерами. В тусовках участвовали сотрудники MoviePass, а также нашей материнской компании Helios and Matheson. Для мероприятий в рамках Санденса Халид разработал отличную программу. В один из вечеров мы с Марком Рэндольфом рассказали собравшимся о том, как создавался и развивался Netflix. Было ужасно интересно и приятно рассказывать о тех временах вместе с Марком. Я вспомнил, сколькому у него научился и как часто нуждался потом в его совете. Кстати, именно в тот момент я осознал, что больше не прошу его о помощи, как раз потому, что с его советами, скорее всего, не соглашусь. Самое неприятное, что он обязательно оказался бы прав, и я это прекрасно знал. Тед и Халид считали, что все эти яркие мероприятия полезны для бизнеса. О них много писали в социальных сетях и в СМИ. Я лично был настроен более скептически и хотел, чтобы мы не вечеринки устраивали, а больше инвестировали в те области, которые приведут новых и не слишком активных подписчиков, а также в технологии, позволяющие снизить уровень мошенничества и получать дополнительные источники выручки. К сожалению, Халид и Тед без моего согласия устроили и провели большую вечеринку на фестивале Коачелла и умудрились истратить $1 миллион на мероприятие, которое, по моему мнению, вообще никакого отношения к бизнесу не имело. Я так расстроился, что даже не появился на нем и вообще решил не связываться с ним. Вот так постепенно портились мои отношения с некоторыми из коллег. Хотя они мне и подчинялись, но всякий раз, когда им не нравилось мое отношение, они шли к Теду и добивались, чего хотели. Должен вам сказать, что если в компании два лидера или два сооснователя, то только один из них должен иметь право финального голоса. Он ни в коем случае не должен уступать коллеге, иначе сотрудники рано или поздно научатся манипулировать процессом принятия решений. Я понял, что теряю эмоциональную связь с бизнесом и перестаю верить в его успешное будущее. Примерно в то же время нам предложил встретиться президент IMAX Рич Гелфонд. Его офис находился в минутах в 15 езды от перекрестка 35-й улицы и Мэдисон-авеню, где находились мы. Мы приехали к нему сразу после обеда. Рич – человек плотный и невысокий, ведет себя довольно прямолинейно. Мне нравился его стиль, его манера общаться, его прямота. Первым делом он сообщил: «Говорят, что ваш проект то ли самое ужасное, что случалось в нашей индустрии, то ли самое удачное». А потом он стал рассказывать, что когда появились кинотеатры IMAX, к ним тоже относились крайне скептически. Теперь он хотел услышать из первых уст, что мы вообще обо всем этом думаем. После примерно часового разговора Рич, как мне тогда показалось, пришел к выводу, что наш проект пойдет на пользу киноиндустрии, а коллеги нас просто пока не поняли и не оценили. Мне было ясно, что он много говорил о MoviePass с владельцами кинотеатров, киностудий и руководством нашей ассоциации. После встречи он дал распоряжение руководителю маркетингового подразделения IMAX начать работу над партнерским соглашением с нами, в котором должно было быть два важных пункта – специальная подписка под брендом IMAX и условия для инвестирования в наш проект. Разумеется, Халид стал заниматься деталями партнерского соглашения. Однако я начал осознавать, что двигаться вперед нам было сложно именно из-за того, что слишком многие в нашей индустрии относились к MoviePass негативно, хотя команда Халида и работала изо всех сил. Я пришел к выводу, что в проектах с iHeart и другими рекламодателями и небольшими студиями, несмотря на доскональное понимание Халидом всех деталей, заключить соглашение часто было просто невозможно. Именно так случилось и с IMAX. Я узнал, что Рич начал нас критиковать. Мне процитировали его слова. Мне рассказали, что MoviePass – это как обломки после аварии на дороге, которые нужно как можно быстрее убрать. И я с этим согласен. В апреле на конференции CinemaCon в Лас-Вегасе, где собрались владельцы кинотеатров со всего мира, мы определенно почувствовали, что кто-то или что-то настраивает многих крупных игроков против MoviePass. Нам удалось тогда подписать соглашение более чем с 2000 независимых кинотеатров, но крупные сети не хотели с нами работать. Однажды вечером меня пригласили на закрытую вечеринку CinemaCon перед общим вечерним мероприятием. Мы пошли туда вместе с Тедом Фарнсфортом и нашим главным юристом Кевином Фридманом. Мы все нарядились в смокинги и, войдя в зал, увидели на противоположном конце Тома Круза. Недалеко от него стоял CEO сети кинотеатров AMC Адам Аарон, который, если вы помните из предыдущей главы, свел на нет наше многолетнее сотрудничество в Денвере и Бостоне. Между мной и Адамом была целая толпа тяжеловесов киноиндустрии, и так как мы никогда не встречались лично, я решил, что это отличная возможность познакомиться. Разумеется, я слышал, что Адам был не особенно приятным человеком, но надеялся, что личный контакт поможет наладить отношения и восстановить прежнее удачное сотрудничество с AMC. В конце концов, кинотеатры AMC получали теперь от нас 15-20 миллионов долларов в месяц. Все собравшиеся старались оказаться перед Томом Крузом, чтобы поздороваться лично и выразить восхищение его талантами. Я взглянул на Теда. «Гляди, вон наш приятель, Адам Аарон». Тед сразу понял, что я задумал. «Боже мой, нет, не делай этого!» Кевин, понимающе улыбнулся, а я направился к Адаму. Я почти физически чувствовал, как Тед и Кевин затаили дыхание, глядя на меня. Адам довольно высокий, крепкий и с небольшой лысиной. Он говорил с парой каких-то важных людей и явно пытался подойти поближе к Тому Крузу, которого наверняка хорошо знал. Я подошел к нему и сказал: «Привет, Адам, я Митч». «А», — ответил он, — «это ты все врешь газетчикам». Я попросил его объяснить, что он имеет в виду, и он ответил, что это я рассказал прессе, что он собрал срочное совещание совета директоров AMC в августе, когда MoviePass изменил расценки. Я уже понял, что толку от нашего разговора не будет, но все же начал объяснять, что я никому не говорил такого, а потом предложил обсудить положительную сторону наших отношений. «Нет», — ответил он и отвернулся. Я оглянулся на Теда и Кевина, которые вовсю надо мной смеялись. Когда я подошел к ним, они стали хлопать меня по спине в знак восхищения моей смелостью. Конечно, ответ Адама был для меня пощечиной и напомнил о том, что я и до этого часто замечал. Влиятельные игроки нашей индустрии не замечают возможностей, которые открываются в связи с появлением новых технологий. Они изо всех сил защищают свои нынешние позиции, вместо того, чтобы постараться выяснить, чего теперь хотят клиенты. Я не удивился, но был разочарован такой заносчивостью. Разумеется, Адам по-прежнему был главой AMC, а наша компания была на грани банкротства, так что эту партию он, видимо, выиграл. В 2018 году у нас происходило много разного. В начале года материнская компания выкупила у AOL проект MoviePhone. Сама AOL купила его у основателей еще в 1999 году за 388 миллионов долларов, рассчитывая сделать MoviePhone самым популярным сайтом о кино, но из этого ничего не вышло. Возможно, вы вспомните, что еще до появления интернета проект MoviePhone работал как телефонная услуга, доступная по номеру 777-фильм. Его даже высмеяли в сериале «Сайнфилд», когда Крамеру стали названивать посторонние люди и спрашивать о ближайших сеансах. Расс Ледерман, один из сооснователей проекта, чей голос звучал на автоответчике 777-фильм, был страшно рад сотрудничать с нами и рассчитывал вернуть внимание аудитории к сайту. Несмотря на то, что MoviePhone давно был объявлен неудачей, он все же зарабатывал 4-5 миллионов долларов в год за счет рекламы, и мы считали, что сумеем добиться еще большего. Для нас это была возможность наладить с любителями кино диалог об индустрии развлечений и киносеансах и привлечь пользователей в MoviePass, где было удобно покупать билеты. Сайт MoviePhone мог стать частью нашей воронки привлечения подписчиков. В то же время Ари Эммануэль из агентства William Morris Endeavor сообщил, что хотел бы выкупить контрольный пакет MoviePass, как будто мало нам было текущих задач. Мы с Ари начали регулярно обсуждать и лично, и по телефону возможные стратегические подходы к интеграции нашего бизнеса в его многомиллионное агентство. Он даже попросил меня выступить перед его сотрудниками и рассказать о возможностях присоединения MoviePass к William Morris Endeavor. В тот момент я был готов продать бизнес по очень умеренной цене и дальше работать сообща с таким сильным партнером, как Ари. Его агентство представляло половину кинозвезд, режиссеров и сценаристов Голливуда. Кроме того, у него был крупный бизнес по организации мероприятий, в частности, регулярных винных и гастрономических фестивалей. Он думал, что на базе MoviePass можно развивать продажи подписки на его мероприятия. К сожалению, Тед почувствовал большие деньги и занял слишком жесткую позицию, настаивая на высокой оценке. Ари хотел предложить нам, как он сам выразился, деньги для дурака. Мы должны были продать долю по невысокой оценке, но получали бы существенно больше в случае успешного сотрудничества. Я был готов принять его предложение, но Тед рассчитывал получить несколько сотен миллионов долларов наличными, причем сразу, на что Ари не соглашался. Переговоры шли несколько месяцев, но сделка так и не состоялась. Компания Landmark Theatres, которой совместно владели Марк Кьюбан и Тодд Вагнер, принадлежала 53 кинотеатра премиум-класса в разных штатах Америки. Она была нашим важным партнером. Мы сумели интегрироваться в ее систему учета и получали серьезные скидки на билеты. Благодаря нам эта сеть кинотеатров увеличила выручку примерно на 2 миллиона долларов в неделю. Тот связался со мной и Тедом и спросил, не хотим ли мы купить Landmark, так как им с Марком этот бизнес больше не был интересен. С помощью банкиров мы начали готовить предложение о покупке, решив, что будет разумно предложить умеренную цену. Однако, благодаря нашим подписчикам, оценка Landmark начала быстро расти, а потому и другие компании стали интересоваться возможностью покупки этого бизнеса. К концу июля нам удалось обойти конкурентов, однако закрыть сделку мы не смогли, так как не сумели привлечь финансирование. Мы решили продюсировать кино, как будто нам было мало прочих забот. Мы знали, что могли бы привлечь внимание зрителей к фильмам с небольшим бюджетом, особенно тем, которые зарабатывают в прокате не больше 20 миллионов. Благодаря нашей поддержке сборы могли бы увеличиться на 4-8 миллионов. Во многих случаях примерно от такой суммы и зависел успех или провал фильма. Разумеется, режиссеры восприняли партнерство с MoviePass как феноменальную возможность, благодаря которой их проекты имели шанс стать прибыльными и получить какую-никакую выручку. Первым фильмом, в продюсировании которого мы приняли участие, стали «Американские животные». Это было отличное кино, основанное на реальных событиях. Речь в нем шла о четырех студентах Университета Трансильвании в штате Кентукки, которые решили украсть из университетской библиотеки книгу, считавшуюся самой дорогой в мире. В ней содержались оригинальные рисунки, изображавшие птиц американского континента, выполненные Джоном Одюбоном. В сотрудничестве с компанией Oasis Pictures, которую основали Рэндалл Эммет и Джордж Фурла, мы решили устроить громкое мероприятие с участием актеров, режиссеров и других продюсеров из Нью-Йорка. Мне рассказывали, что Рэндалл Эммет – прообраз персонажа по прозвищу Черепаха из фильма «Антураж». Якобы они с Марком Уолбергом были друзьями еще в Филадельфии и вместе приехали в Голливуд в поисках успеха. Несомненно, Рэндалл – один из самых интересных людей, с которым любой был бы рад поболтать пару часов. Он очень громко говорит и смеется, и вообще ведет себя как классический голливудский хулиган. Но одновременно он невероятно творческий, изобретательный, умный человек. А еще он оказался блестящим переговорщиком. Однажды мы с ним и несколькими сотрудниками Helios & Matheson оказались в одном частном самолете на пути из Лос-Анджелеса в Майами, и я услышал, как Рэндалл в кабине пилотов помогает экипажу выйти из зоны турбулентности, а параллельно говорит с наземной службой, пытаясь выторговать более низкую цену топлива, и то, и другое ему удалось. То наше публичное мероприятие в Нью-Йорке, приуроченное к выходу американских животных, прошло с огромным успехом. В кинотеатре собралось множество новых фанатов MoviePass, и пресса писала о том, как наш проект помогает вдохнуть жизнь в индустрию независимого кино. Казалось, что дела наши идут в гору, и мы все ближе подбираемся к реализации нашего видения. А раз так, то зачем же останавливаться на достигнутом? Мы решили посотрудничать с Джоном Траволтой в работе над фильмом «Кодекс Готти», который он вместе с партнерами пытался снять по книге Джона Готти-младшего о его отце. По сути, эта история была признанием в любви отцу. Джон Готти-старший был одним из последних джентльменов среди главарей мафии. Разумеется, будучи доном мафиозной группы, он не мог не быть безжалостным убийцей, хотя и оставался при этом любящим отцом и мужем. В реальной жизни он был не вполне таким, как показано в кино. Траволта великолепно сыграл этого персонажа и показал, как тот менялся с годами и в итоге оказался в тюрьме, где и умер. Премьера «Кодекса Готти» была такой громкой, что нам пришлось арендовать сразу два нью-йоркских кинотеатра, чтобы вместить всех гостей, среди которых были несколько победителей конкурса MoviePass, а также многие звезды, включая 50 Cent. Разумеется, Джон Траволта и его жена Келли Престон, также снявшаяся в этом фильме, присутствовали на премьере. Они прилетели на своем новом самолете с логотипом MoviePass на фюзеляже. Входя в тот вечер в кинотеатр, я поглядел на свой билет и обнаружил, что сижу рядом с Викторией Готти, вдовой Джона Готти. С другой стороны, от нее сидел небольшого роста человек, очевидно, ее телохранитель, и мне от этого было немного не по себе. Я не представлял, как реагировать на сцены, где Келли Престон в роли Виктории выходит из себя и швыряет на пол все, что попадается под руку. Это мероприятие оказалось очередной удачей MoviePass. Стало ясно, что мы встали на путь уверенного роста, и это окажет влияние на всю индустрию. Из всех билетов на киносеансы, проданных в Соединенных Штатах в первой половине 2018 года на общую сумму $5.5 миллиардов, мы выкупили 6,6%. Вместе с тем проблемы продолжали накапливаться. Мы брались одновременно за слишком много амбициозных проектов. Помимо участия в продюсировании фильмов и инвестирования в масштабные мероприятия с целью их продвижения, мы устраивали и проводили другие громкие события. В этом нам помогало пиар-агентство под названием «Джерри Медиа», которое привлек Тед. У этого агентства было эффектное название учетных записей в соцсетях – «Fuck Jerry». Компания специализировалась на провокационных и дерзких публикациях в медиа, а позже выступила продюсером нашумевшего документального фильма Netflix «Fire. Величайшая вечеринка, которая не состоялась». Тогда же мы получили первый из целой серии запросов от Федеральной торговой комиссии, FTC, по поводу клиентских жалоб на несвоевременную рассылку пользовательских карт и другие недочеты в работе. Многие из этих жалоб появлялись в результате наших усилий по предотвращению мошенничества. Наш директор по развитию продукта сумел ответить на все запросы, и FTC признала, что мы работаем надлежащим образом, по крайней мере, так мне сообщили. Как же я умудрился забыть все, чему научился у Рида Хастингса, Марка Рэндольфа и Грега Каплана? Ведь все они учили меня тому, что важно фокусироваться на главной задаче, на том, как говорил Рид, что мы способны делать лучше всех. А вместо этого команда MoviePass занималась теперь всем подряд. И все наши многочисленные начинания имели целью как можно быстрее добиться положительного остатка на счетах до того, как деньги вообще закончатся. Должен признать, что я напрасно не обратился вовремя за советом кому-либо из многочисленных советников и консультантов, с которыми наша компания уже имела прочные отношения. В числе этих советников были Томас Талл из Legendary Pictures, Майкл Овиц, Шейн Блаймастер, Джим Рама, Хью Пинера и многие другие. Большинство из них стали с нами сотрудничать благодаря основателям компании, визионерам Стейси Спайксу и Хамиту Уоту. Я до конца своих дней буду жалеть о том, что не использовал тогда чужие знания и опыт, не попросил о помощи никого из экспертов. Тут я вспоминаю об одном мероприятии, которое мы организовывали еще в Redbox. Мы вывезли все руководство компании на стратегическую сессию и наняли Клайда и Каролин Лоу-Статтеров, супругов и бизнес-партнеров, чтобы те помогли нам поработать над лидерскими навыками. Одно из упражнений в ходе сессии мне лично поначалу показалось совершенно бессмысленным. Клайд с женой натянули между деревьями в парке веревку длиной почти 30 метров и через каждые 3 метра привязали к ней инструменты. Всем нам завязали глаза, подвели к этой веревке и сказали взяться за нее и двигаться взад и вперед, пока мы не найдем способ выбраться с площадки. Когда мы понимали, как решается эта головоломка, мы должны были прошептать решение на ухо одному из инструкторов. Спустя час лишь один участник не нашел решения, и мы смотрели за тем, как он бродит по площадке. Решение заключалось в том, чтобы вовремя попросить инструкторов о помощи. Один из наших руководителей никого просить не захотел. При этом в жизни это был один из самых вдохновляющих, увлеченных и успешных людей. Вывод тут был такой: всегда просите помощи или совета. Я этого не сделал. И вот я в меру собственных способностей пытался управлять множеством разных проектов и процессов. Борьбой с мошенниками, партнерскими проектами с кинотеатрами, этим командовала Бернадет, партнерством с компанией под названием Mucho и совместной доработкой приложения, чтобы через него можно было пригласить бэбиситтера, а также спланировать ужин или поход в бар после сеанса, партнерскими рекламными проектами со студиями с розыгрышами призов, попытками с помощью социальных сетей и маркетинга привлечь новых и не слишком активных подписчиков, способных принести прибыль, поиском киносценариев, работу над которыми мы могли бы поддержать в роли продюсеров. Мы также рассчитывали закрыть сложную сделку с Landmark Theaters и купить Screen Vision, вторую по величине компанию в сегменте рекламы в кинотеатрах. В моей семейной жизни все тоже было непросто. У меня начался роман, и я расстался с Заморой, которая была потрясена этим и чувствовала себя совершенно несчастной. Мы были вместе 40 лет, а теперь я оставил ее одну. Я всегда буду ей благодарен, но в те месяцы наша жизнь превратилась в череду бесконечных скандалов и споров о том, что нам теперь делать. К июню 2018 года наша компания выросла примерно до 80 сотрудников. Большая их часть находилась в Нью-Йорке. Еще человек 10-12 в Лос-Анджелесе с киностудиями и занимались развитием бизнеса. Наш отдел по работе с персоналом регулярно организовывал корпоративные мероприятия и командные сессии. И вот в разгар всех этих событий я пришел к Теду и показал, что в апреле и мае нам удалось снизить объем мошенничества примерно на 30%, благодаря чему средний показатель на подписчика составил всего 1,55 фильма в месяц. Помню, как думал тогда, что мы определенно находимся на верном пути и что мы добьемся успеха, если сумеем успешно выявлять и предотвращать мошенничество, привлекать большее число не слишком активных подписчиков и зарабатывать на рекламе и партнерских программах. Мы имели шанс выбраться из безденежья, хотя привлекать финансирование становилось все сложнее. Если команда Бернадет гарантирует нам 25% скидку на билеты, а также сумеет подписать контракты хотя бы с одной из крупных сетей кинотеатров, и если мы все это сделаем вовремя, то сможем стать прибыльной компанией, а также, что еще было важно, сумеем помочь кинотеатрам и киноиндустрии в целом привлекать больше зрителей, в том числе и на независимое кино. И вот тут началось самое интересное. В конце июля Paramount Pictures выпустила новый фильм «Миссия невыполнима. Последствия». Когда Санджей сообщил о том, какой дефицит наличных ожидается на предстоящей неделе, я понял, что нужно срочно что-то делать, иначе компания не сможет ни рассчитаться за билеты, ни выплатить зарплату. Руководство тестировало сразу несколько так называемых бюджетных пользовательских планов, в рамках которых новые подписчики по-прежнему получали бы массу преимуществ. Однако обслуживание этих планов не требовало бы от нас прежних колоссальных расходов. Надо понимать, что любой из этих планов работал бы лишь для новых подписчиков, хотя основные наши расходы были связаны с существующими клиентами, число которых достигло 3 миллионов. Наиболее активными из них было около 700 тысяч. Из этих 700 тысяч примерно 500 тысяч стали нашими клиентами благодаря совместному проекту с Костко или напрямую через нас. После обсуждения ситуации всей командой мы решили действовать. В первую очередь важно было как можно более активно бороться с мошенничеством и злоупотреблениями со стороны пользователей. Мы выявили несколько сотен тысяч подписчиков, которые, скорее всего, позволяли другим людям пользоваться своей членской картой, то есть платили за одного подписчика, но покупали билеты со скидкой на двоих. Сложно было определить, кто именно из этих подписчиков нарушал наши правила, а потому мы попросили четверть из них немедленно сменить пароль. Мы рассчитывали на то, что даже если эти клиенты когда-то прежде сообщали пароль друзьям, они не станут снова нарушать пользовательское соглашение. Одновременно мы перестали предлагать неограниченный доступ к дешевым билетам. Новые подписчики могли теперь пользоваться лишь одним из бюджетных планов. Большой группе действующих подписчиков мы предложили перейти на новый бюджетный план с условием, что компания выплатит им бонус. В течение 3 месяцев около 170 тысяч держателей годового плана решили закрыть аккаунт, и мы вернули им деньги за оставшиеся месяцы. Билеты на «Миссия невыполнима» обошлись нам примерно в 10 миллионов долларов, то есть примерно на 3 миллиона меньше, чем могли бы. Я тогда не понимал, что все эти шаги неизбежно вели примерно к тем же последствиям, которых можно ожидать, если потянуть не за тот брусок в игре «Дженга». Как-то раз в понедельник, в самом начале августа, Санджей позвонил мне и сообщил, что Вантив не готова больше предоставлять нам отсрочку ни на несколько дней, ни на неделю и требует, чтобы мы внесли 5 миллионов в качестве депозита в счет будущих операций. Тед и наш банкир сообщили, что займов больше не будет. Что нам было делать? У нас было два варианта – либо закрыть компанию, либо жестко ограничить ежедневные расходы. Мы зарабатывали примерно 25 миллионов долларов на продаже подписок и 2 миллиона на рекламе и партнерских проектах. Операционные издержки составляли около 4 миллионов в месяц. Получалось, что тратить на билеты мы могли около 5 миллионов в неделю. Я выбрал второй вариант, надеясь, что сумею найти новый источник финансирования. Я тут же отправил письма всем нашим подписчикам, коих тогда насчитывалось около 3 миллионов 200 тысяч, и объяснил, что с этого момента не все фильмы и сеансы будут доступны пользователям MoviePass. Мне пришлось без конца давать интервью самым разным новостным ресурсам и рассказывать об изменениях в нашей работе. Если вы в то время жили в Соединенных Штатах, то практически не могли не узнать о том, что MoviePass больше не предлагала безлимитный доступ ко всем без исключения фильмам, сеансам и кинотеатрам. Одновременно я дал поручение сотрудникам удалить слово «безлимитный» из всех наших материалов из сайта. Из этой истории мне предстояло сделать много выводов, которые касались и успехов, и неудач. Во-первых, если уж вы работаете какое-то время с убытками, то лучше, чтобы материнская компания не была публичной. Во-вторых, рост может оказаться слишком агрессивным, и в этом нет ничего хорошего. Мы должны были создать лист ожидания, а не продавать подписку всем подряд, по крайней мере до тех пор, пока не разберемся с мошенничеством и не решим проблемы с кинотеатрами и с процессинговыми центрами. Как это часто случается на тонущем корабле, некоторые начали покидать команду, а оставшиеся сотрудники стали без конца жаловаться на меня и мои провалы в роли лидера. Так начался год, в течение которого мы пытались решать проблемы подручными средствами, учились жить по средствам, доводили клиентов до белого коленя и потеряли больше 2 миллионов из 3 миллионов 200 тысяч подписчиков. Помните, что процессинговые компании, которые обрабатывали транзакции по нашим картам, оставили на своих счетах часть наших денег в качестве страхового депозита? Теперь с помощью этих денег мы сумели рассчитаться почти со всеми подписчиками, за исключением 10 тысяч, и выплатили всем компенсацию за неиспользованные месяцы. Как будто всего этого было мало, случилась еще одна неприятность. Я получил письмо от неизвестного отправителя с Ближнего Востока, который сообщал, что обнаружил лазейку в нашей базе клиентских данных, и что, если я не выплачу ему немедленно 250 тысяч долларов, он сообщит об этом прессе. Играть в игры с вымогателями у меня не было настроения. Я посовещался с техническим директором, и тот сообщил, что все это вряд ли имеет под собой основание. Я был потрясен, когда через неделю в СМИ появились сообщения об этой истории, и Федеральная торговая комиссия и другие регулирующие органы снова за нас взялись. Оказалось, что сторонние программисты, которых мы нанимали для работы в проекте, скопировали базу данных на незащищенный компьютер. Насколько я понял, клиентская информация в чужие руки не попала, но тот факт, что это могло произойти, а мы не отреагировали на это немедленно, привел к тому, что Федеральная торговая комиссия стала анализировать нашу работу особенно придирчиво. Я был в отчаянии. Плохие новости сыпались на нас без остановки. Лучшие сотрудники увольнялись, деньги снова заканчивались, подписчики требовали вернуть неиспользованные средства, СМИ стали писать о нашем неминуемом и скором крахе. И в целом моя жизнь, кажется, совершенно вышла из-под контроля. Дети обвиняли меня в разводе, который еще не был завершен. К концу ноября я совершенно перестал справляться и взял долгий отпуск, а все дела передал Халиду. Через 2 месяца стало ясно, что и он не справляется. Он легко увольнял тех, с кем не мог найти общий язык, с другими портил отношения, а также не сумел решить проблему с программой, которая не отменяла подписку тех, кто перестал быть нашим клиентом. Компания, выставлявшая счета подписчикам и ведущая учет оплаты задолженностей, использовала ошибочную информацию, и в результате подписчики, отказавшиеся от MoviePass, продолжали получать ежемесячные счета. Все это выглядело крайне некрасиво, отчего сложности с Федеральной торговой комиссией стали еще более серьезными. В феврале мне пришлось выйти на работу и продолжить решать проблемы. Весь следующий год мы получали повестки в суд и требования предоставить данные и активно работали с Федеральной торговой комиссией. В январе 2020 года мы объявили о банкротстве. Со стороны местных и федеральных органов начались судебные претензии к руководству компании, включая меня. Все это тянулось довольно долго. Кошмар, начавшийся в августе 2018 года, завершился лишь к октябрю 2021. Три с лишним года прошли так, что и врагу не пожелаешь. За это время я получил самые тяжелые и важные уроки. Я позволил себе слишком увлечься, слишком много суетился и забыл о буддистских принципах, которые гласят, что желание есть источник боли и страданий, что все проходит, что бесконечная суета не дает разглядеть реальность. Я осознал, что в мире есть немало людей, которым в силу их личных эгоистичных устремлений искренне хотелось бы увидеть, как наш бизнес рушится. Мне было очень тяжело. Мы рассчитывали достичь цели – изменить кинобизнес, вернуть зрителей в кинотеатры, привлечь внимание к независимому кино и интересным работам талантливых режиссеров, а не только к блокбастерам. Буддизм помог мне не погрязнуть в проблемах и не дать им разрушить мою жизнь. Я смог успокоиться и не позволял себе с утра до ночи думать только о неудачах. Как мне кажется, я сумел усвоить, что все меняется, что жизнь полна боли, и что единственный способ этой боли избежать – отказаться от стремления быть популярным, богатым и особенным. Со мной остались все мои впечатления. У меня есть любимая жена и особый взгляд на развитие индустрии развлечений. Выводы. Самых лучших и искренних намерений недостаточно. Если не помнить прежних уроков, забыть о приемах и подходах, которые помогали в прошлом, то вас ждет провал. Если терять из виду главное и пытаться делать сразу массу разных дел, растет вероятность неудачи. Когда семья перестает быть надежной опорой, справляться со сложными бизнес-задачами и выполнять намеченное становится особенно трудно.